С самого начала заседания Сенат вел себя слишком вольно. Первым взял слово Гильвидий. «Он должен сделать избранным отцам некое сообщение», — сказал Гильвидий. «Оно в корне изменит весь подход к тому делу, ради обсуждения которого они здесь собрались». «Нет больше нужды выносить приговор гофмаршалу Криспину, министру императора. Получены точные сведения о том, что он не стал дожидаться приговора Сената и умер, вскрыв себе вены». Председательствующему консулу не удалось соблюсти порядок ведения заседания. Сенаторы повскакали с мест, все что-то говорили, кричали, перебивали друг друга. Лучшего повода, чтобы уклониться от поставленной перед ними тягостной задачи, нельзя было придумать. Единственный свидетель, который мог бы показать против Корнелии, исчез. Вердикт жреческого суда терял смысл. Как же тут вынести приговор? Лишь с большим трудом удалось консулу восстановить порядок. Миссалин попытался найти выход. Он был опытный оратор. Он стал доказывать, что более ясное признание своей вины, чем это самоубийство, трудно себе представить. И именно после того, как один из виновных уклонился от кары, необходимо, чтобы смягчить гнев богини, еще строже наказать соответчицу перед лицом Рима и мира. Однако его речь не подействовала. Тревога только усилилась. С улицы... Двери были, согласно закону, раскрыты, чтобы народ мог следить за обсуждением. С улицы доносились голоса спорящих и взволнованные крики толпы. И в стенах Сената, и на улице люди горячо доказывали, что если кто и оскорбил богиню, так это Криспин, который сейчас таким сравнительно благополучным и угодным императору способом покончил с жизнью. А в курии тем временем Миссалину отвечал Гильвидий. «Совершенно непонятно», — заявил он, — «каким образом коллегия 15, арестовав Криспина, не установила более строгого надзора за ним, чтобы помешать самоубийству?» Испуганные столь смелыми словами, сенаторы смотрели на императора. А тот сидел, побагровев, и в ярости сосал нижнюю губу. Он злился на своих дерзких сенаторов и на самого себя. Он хотел пощадить Криспина и облегчить ему самоубийство. Но, как с ним бывало нередко в подобных случаях, он, скрытничая даже с самим собой, давал недостаточно ясные указания. А Гильвидий сделал вывод. «Теперь, — заявил он, — после столь загадочной смерти Криспина Сенату остается только возвратить дело висталки Корнелии в коллегию 15 для пересмотра». Затем слово взял Приск, и после горькой и гневной речи Гильвидия деловитость и конкретность знаменитого юриста показалась вдвое убедительнее. «Этот случай, — рассуждал он своим высоким, резким и четким голосом, — не имеет прецедентов. Дело было передано на рассмотрение Сенату, поскольку обвинялся гофмаршал Криспин и его сотоварищи, и совершенно неправильно было бы теперь вдруг отрывать от целого вопрос о висталке Корнелии. Для этого понадобилось бы новое следствие и новое предписание от жреческого суда». А вообще он вынужден признаться, что, несмотря на свое уважение к приговору жрецов, он явился на это заседание с глубокими сомнениями. Его, человека, благоговейно взирающего на деяния божества и видящего высокий смысл и взаимосвязь во всем, что происходит, с самого начала смущало одно тягостное противоречие. Если бы какая-либо из висталок действительно совершила грех, и тем самым навлекла гнев богов на сенат, народ и на императора, то как же тогда объяснить, рассуждал он с коварной последовательностью, что владыка и бог Домициан смог одержать столь блистательные победы в сарматской кампании?